Глава 71. Натан заказал несколько салатов, и они поели, не отрываясь от работы. Нолин, звонивший коллеге Воденсе, насаживал салатные листья на пластиковую вилку. Придвинутая ближе настольная лампа освещала содержимое одной из коробок Йоны. Этикетки с пятнами сырости, мутные фотографии, распечатки из ЗАГСа, письма с выписанными мягким карандашом кириллическими буквами. Мокрый снег с шорохом налипал на узкие окна и водой стекал на грязный отлив. Сага не притронулась к еде, только пила минералку, одновременно отправляя официальный запрос в полицию Санкт-Петербурга. Требовались рапорты российских полицейских. Иона убрал тарелки со стола, поставил салат Саги в холодильник на кухоньке и продолжил изучать все подробности нового расследования. Пройдя вдоль стены, где висели фотографии с новых мест преступления, он остановился перед снимками с белорусской видеозаписи. «Юрик действует не наобум, как может показаться», — сказал он. «Но он человек и совершает ошибки. Некоторые ошибки — ловушки, а некоторые — двери. Но я знаю, что он весь в деталях. Он действует по определенным шаблонам». Натан продолжал заносить новый материал в базу данных. Через некоторое время он спросил, не пора ли через СМИ призвать Вальтера не причинять вреда Пеллерине. Ни у кого не хватило духу спорить с ним, хотя все понимали, что такое обращение бессмысленно. Сага встал у окна, глядя на улицу. «У нас нет времени на отчаяние. С ним придется подождать», — сказал Йона. «Ладно». «Я понимаю, как тебе тяжело, но ты нужна нам именно сейчас». «И что я могу сделать?» «Ты трижды говорила с ним. Может быть...» «Да к чему это все? Ни черта мы не найдем. Я думала, что у меня есть шанс, но нет, не было никаких шансов. Он гораздо сильнее». «Это тебе только кажется». «Он заставляет поверить в свою ложь, выбивает опору из-под ног». Сага крепко потерла бровь. «Я считаю себя сообразительной, но я допустила все ошибки, какие только можно». «Он тоже совершает ошибки», — сказал Йона. «Его действия можно просчитать». «Нет, нельзя». Натан встал, ослабил галстук и расстегнул верхние пуговицы рубашки. «Йона хочет, чтобы мы поняли, как мыслит Юрик», — сказал он. «У каждого человека свои правила, своя система. Вальтер вырыл множество могил в одном месте, в Лильянскугене. Почему именно там? Это нерационально. Как ему удавалось обихаживать столько гробов и бочек сразу?» Сага смахнула со стола на пол стопку отчетов. «Фигня все это!» — дрожащим голосом сказала она. «Не мы устанавливаем правила. Зачем притворяться? Мы проиграли и должны делать, как он говорит». «И что он говорит?» — спросил Йона. «Ты не рассказывала». «Хватит!» — перебила Сага. «Единственное, что мне надо знать, это зачем ты забрал тело Игоря? Именно этого требует Вальтер. Мне наплевать на все. Я должна вернуть Пеллерину. Она боится темноты, понимаешь ты это? Она...» «Сага», — сказал Йона. «Дело не в теле Игоря. Разговоры о брате — часть лжи, манипуляция». «Нет... Вальтеру это важно!» Сага уже плакала. «Не важно. Он не сентиментален и не религиозен. Останки брата ему ни для чего не нужны». По мнению Йоны, Юрик преувеличивал свой интерес к телу брата. Он ведь с самого начала знал, что тело забрал Йона. Поэтому Вальтер и заявлял, что готов обменять отца на брата. По мысли Юрика, Сага, начав искать тело Игоря, узнает, что в истории с исчезновением трупа замешан Йона. Чтобы вернуть отца, Саге придется связаться с Йоной и таким образом обнаружить его убежище. Спектакль был разыгран умело и жестоко. Безжалостный план увенчался бы успехом, имея Сага хоть малейшее понятие, где прячется Йона. Она снова стала всего лишь орудием. Глядя на напряженное лицо Саги, Йона думал. Йорик зациклился на мне. Ему нужен был сообщник, который разделял бы эту манию. Вот почему мой номер оказался в телефоне немецкого педофила. Вот почему у осквернителя могил оказался череп Суммы. Йорик выбрал бобра, и бобёр готов ради него на всё. «Я говорила с Йориком», — напряжённо сказала Сага. «Он хочет, чтобы Игорь лежал в могиле, и когда Йорик позвонит снова, я должна ответить на вопрос, где тело». «Он не позвонит. Когда он говорил про звонок, он лгал». «Ладно. Значит, всё было просто враньём». Сага тихо вытерла слёзы и снова села. «Не всё. Вот почему тебе лучше рассказать о ваших разговорах». «А смысл? Я на память не жалуюсь, но Юрик — это другой уровень. Он дословно помнит всё, что я ему говорила. С первого же слова в изоляторе. Просто с ума сойти. Каждую интонацию, каждый жест. У нас нет шансов, мы не продвинулись ни на миллиметр». «В первый раз он случайно упомянул Ленинск, и этого оказалось достаточно, чтобы мы его остановили», — напомнил Йона. «Нам просто повезло». «Нет, Вальтера остановили благодаря тебе. Ты заставила его заговорить. Он спустился в свои катакомбы и случайно дал тебе то, чего не собирался давать». «Я тоже так думала в тот раз», — тихо сказала Сага. «Но он одурачил меня, заманил в ловушку». «Ты записывала ваши с ним разговоры?» Сага отвела взгляд. «Я не хотела записывать», — прошептала она. «Но ты их помнишь». «Да хватит!» — Сага прикусила задрожавшую губу. «Попробуй вспомнить. Я знаю, ты вспомнишь всё». «С меня довольно!» — уже громче сказала Сага, и на лбу проступили красные пятна. «Рассказывай, где он живёт», — резко потребовал Йона. «Кто?» «Юрик». «Да если б я знала, я бы...» «Как же так?» — перебил Йона. «Ты говорила с ним и должна...» «Я не знаю!» — крикнула Сага. «А может быть, знаешь?» — настаивал Йона. «Хватит!» «Скажи только, что ты думаешь о месте». «Не хочу! Не хочу!» Сага заплакала. «Сага, я и дальше буду задавать вопросы, а ты попробуй ответить». «Ни черта я сейчас не могу!» «Можешь, можешь. Имей сочувствие», — вмешался Натан. «Заткнись», — бросил Йона и встал перед Сагой. «Ты говорила с Юриком, и я хочу знать, где он прячется». «Мы пока выйдем», — сказал Нолин. «Вы останетесь». Сага во все глаза смотрела на Йону. Она тяжело дышала, словно долго бежала и выдохлась. «У меня больше нет сил думать о нём. Понимаешь ты или нет? Меня унизили. Я сама себя с трудом выношу». «И всё же подумай о нём», — настаивал Йона. Сага перевела дух и посмотрела в пол. «Ладно, какая разница? Я так поняла, что он живёт в каком-то доме, потому что, когда я это сказала, он среагировал по-другому. Но наверняка это тоже просто ловушка». «Что ты сказала? Дословно». Сага подняла на него усталые голубые глаза. «Я сказала, что считаю, он живёт в доме и не на отшибе, потому что он не рискует пускать туда бобра». «И что он ответил?» «Он просто воспользовался моими же словами. Заставил меня поверить, что прячется на гравийном карьере. Это казалось логичным. Есть что-то такое в нём и в местах, где он жил». «Верно», — согласился Йона. Он прошёлся вдоль карт, нагнулся и вытащил из коробки папку с выписками. Формуляры, договоры о съёме жилья, напоминания об уплате налогов. «Он прибыл из Ленинска. Его выслали из Швеции. Он оказался в другой стране, и ему пришлось искать дорогу назад», — тихо предположил Натан. «В квартире в Сёдертели он никогда не жил», — сказал Йона, листая папку. «Там нет его личных вещей, никаких следов. Наверное, он просто забирал почту из прихожей». «И на карьере он не живёт, он всё врал», — продолжил Натан. Мы этот карьер перерыли бульдозерами. Бараки рабочих разрушены, весь район перекопан. Там нет других бомбоубежищ». «Но в детстве он там жил. Мы это знаем», — задумчиво произнес Йона. «Да», — шепнула Сага. «А во время лечения он жил у сестры церковного сторожа», — напомнил Натан. «Юрик умирал, когда его подобрала Корнелия. У себя в журнале она описала операцию во всех подробностях», — объяснил Нолин. «Он записан под фамилией Андерсон. Самая распространенная шведская фамилия. Может, он просто хотел нас позлить?» — вздохнул Натан. «Не хотел», — сказал Йона. «Ну, мы же не можем уточнять алиби всех Андерсонов», — заметил Нолин.